Воздерживаясь от ответа, Севр злился на себя за свой вроде бы обиженный вид, но все же никак не мог придумать, что бы ей сказать. Он ненавидел ее. Но стоило ей скрыться в свою спальню, как он уже с нетерпением ожидал ее возвращения, изнемогая от напряжения. В полдень она отправилась готовить обед, и он, воспользовавшись ее отсутствием, занял наблюдательный пост у окна. Весь пустырь оказался затоплен водой, по которой от льющегося дождя плыли быстро лопающиеся пузыри. Иногда низко пролетала чайка, задавленный стихией поселок дымил всеми своими трубами, не видно было ни души. Почтальон, мясник, да где там? Должно быть, она их выдумала, чтобы подразнить его. От волнения у него даже пропал аппетит. Она уже не включала телевизор, вдоволь наслаждаясь его все нарастающей нервозностью. Начиная с 2 часов, она каждую секунду смотрела на часы. Она издалека едет, в таком случае она уже, вероятно, собралась бы в дорогу. Поскольку он не мог попросить ее замолчать, то он принялся собирать свои вещи и проверять содержимое карманов. «На вас посмотреть, — сказала она, — так можно подумать, будто вы и впрямь собрались куда-то уезжать. Вы ведь талантливый актер, мсье Дюпон. Договор есть договор, как вы сами изволили выразиться. Итак, в 5 часов вам придется отсюда уйти. Я завела свой будильник на это время. Ходит он, неважно, но в 5 часов он все же прозвенит. Договорились?» С 3:30 Севр вновь занял у окна свой пост. Доносились лишь шум ветра да всплески дождя. Мало-помалу небо начало чернеть, и опустились сумерки. На окраине поселка зажегся фонарь. «Сейчас она приедет», — беспрестанно повторял про себя Севр. Он даже тихонько подгонял ее. «Ну, приезжай, приезжай поскорее, быстрее же, Мари Лор, я больше не могу здесь». В комнату проскользнули сумерки, и Доминик превратилась в силуэт с неясными очертаниями. В тот момент и зазвенел будильник. «Ну вот, а что я говорила?» — прошептала Доминик. Глава 7. Ее могла задержать только непогода, — задумчиво предположил Севр. «А откуда она едет, по-вашему?» «Из Нанта». Доминик включила настольную лампу. «Давайте ключи», — властно начала она. «Вот теперь-то они мне как раз и нужны. Я долго проявляла терпение, тут уж вы ничего не скажете, но всему тоже есть свой предел. Давайте-ка сюда ключи». «Подождите еще немного. Она может прибыть с минуты на минуту». «Нет, хватит, мне надоело слушать ваши россказни». Бросив еще раз взгляд на дома поселка, Севр подошел к окну и тщательно закрыл его. Вовсе ни к чему, чтобы горящий в блоке свет привлек чье-то внимание. Затем, повернувшись, Доминик сказал: «Ладно, так уж и быть, я вам все расскажу. Сначала дайте ключ». «Да поймите же, завтра она наверняка приедет, потому что она знает, что мне позарез нужна ее помощь». «Вы что, воображаете, что я намерена ждать, когда эта особа соизволит явиться сюда? И вообще крайне сомнительно, что она действительно существует. Эта комедия мне уже порядочно поднадоела. Доминик, я запрещаю вам так называть меня, и давайте покончим с этим». Отбросив всякое кокетство, она уже не хитрила, а наоборот намеренно подчеркивала свои права, напоминая восставшую женщину, всегда готовую обвинить мужчину в двуличности. От гнева у нее даже побелели губы. «Я тоже, между прочим, нахожусь здесь не в гостях, а у себя дома. И не только в этой квартире, но и во всем здании, потому что они построены на мои средства и принадлежат мне, поэтому-то я здесь и спрятался. Квартира-образец располагается как раз под вами, но она, к сожалению, совершенно непригодна для жилья. Я не верю ни одному вашему слову. Меня зовут Севр, Жорж Севр, я живу в Лаболь». Она пыталась отгадать по его лицу, говорит ли он правду или лжет. А когда он собрался было сесть на противоположный край дивана, то она поспешно вскочила с места. «Не прикасайтесь ко мне! Не приближайтесь! Я только хочу рассказать вам, в каком идиотском положении я очутился. Дело в том, что мой Шурин покончил с собой. Мы возвращались с ним с утиной охоты». По мере того, как он говорил до него самого, все отчетливее доходила абсурдность его исповеди. Почувствовав, что он теряет уверенность, она оборвала его. «При вас должны быть какие-то документы? Чем вы, например, докажете, что вы именно тот, за кого вы даете себя?» «В том-то и дело. Все свои документы и личные вещи я оставил в карманах одежды своего Шурина, желая, чтобы его труп приняли за мой. Подождите. Я знаю, что это выглядит на первый взгляд невероятно, однако сейчас вы все поймете. Я веду, точнее, вел одно прибыльное дело, строил на свои средства дома, а затем продавал их. Ну, моим компаньоном был Шурин, Мерибель, муж моей сестры». Теперь она слушала внимательно, следя за движением губ рассказчика, как это делают дети, когда история их захватывает. «Короче говоря, — продолжал Севр, — по вине Мерибеля мы оказались в серьезных финансовых затруднениях. А в чем его вина?» Севр с удовольствием заметил этот признак интереса к его рассказу. «Вот именно! Да ему следовало еще с первых минут знакомства с Доминик признаться ей во всем, и тогда не пришлось бы терпеть столько мучений. Мой Шурин, которого я считал человеком порядочным, на самом деле оказался обыкновенным мошенником. Он одни и те же квартиры продавал разным людям по нескольку раз. Это классический трюк, но это кое-кто обнаружил. Некий Мопре, наш бывший служащий. Он хотел нас пошантажировать, а Мерибель не выдержал и выпустил себе в голову из ружья заряд дроби. Не знаю, представляете ли вы себе, что такое выстрел из ружья в голову. Замолчите, — пробормотала Доминик, пряча лицо в ладони. Вот тогда-то мне и пришла в голову мысль о подмене. Ведь после всего этого я был разорен. Ничего другого, кроме как исчезнуть, мне не оставалось. Поэтому я должен был на время спрятаться в пустынном, заброшенном в это время года месте, где бы меня никто не смог увидеть. Вот таким образом я и оказался здесь, в этой квартире, расположенной в удобном для меня месте и вполне пригодной для жилья. Сестра должна привезти мне все необходимое для окончательного побега, одежду и немного денег. Я вот только не подумал о том, что она, вероятнее всего, находится под наблюдением полиции. А моя версия прошла, я следил за всеми событиями по телевизору. И пока моя смерть ни у кого не вызывает никаких сомнений. Но полиция все же разыскивает Мерибеля и наверняка полагает, что моей сестре известно, где он скрывается, так что, следя за ней, они смогут выйти на ее мужа. Она непременно приедет. Возможно, правда, что не раньше, чем завтра или послезавтра, как только ей предоставится подходящий случай. Теперь-то вы мне верите?